Можешь не беспокоиться об этом, сынок. Еще надо, чтобы нефть потекла по нефтепроводам и чтобы в Мексике прекратились революции. Только тогда акции Темпико могут взлететь вверх. А пока поезжай удить рыбу и забудь об этом». Риган помолчал. Потом, притворившись, будто вдруг что-то вспомнил, взял со стола визитную карточку Альвареса Торреса, на которой карандашом была нацарапана записка: «Взгляни, кто у меня только что был». Риган помолчал, словно обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль. «Ну, зачем тебе ехать удить какую-то форель? Ведь это, в конце концов, пустое развлечение, а вот тут есть для тебя улов поинтереснее. Это развлечение настоящее, достойное мужчины. Не то что дача в Адирондакских горах, наподобие персидского дворца, где вам и мороженое, и слуги, и электрические звонки. Твой отец всегда немало гордился этим пиратом, от которого пошел весь ваш род. Он утверждал, что похож на него. Ну, а ты, безусловно, похож на своего папашу». «На сэра Генри», — с улыбкой заметил Фрэнсис, протягивая руку за карточкой. «А я ведь тоже немало горжусь этим старым бандитом». Прочитав каракули, нацарапанные на визитной карточке, он вопросительно взглянул на Ригана. «История, которую рассказал мне этот парень, звучит вполне правдоподобно», — пояснил Риган. «Он говорит, что родился на этом самом Москитовом берегу и узнал проклад из документов, хранящихся у них в семье. Ну, я, конечно, не верю ни единому слову из всего этого. У меня нет ни времени, ни желания интересоваться тем, что не имеет никакого отношения к моим делам». «Любопытно, что сэр Генри умер почти бедняком», — заметил Фрэнсис. Брови его сдвинулись, и между ними прорезались упрямые моргановские складки. А спрятанный им клад так никто и не нашел. «Ну что ж, желаю удачи в рыбной ловле», — добродушно усмехнулся Риган. «А все-таки мне бы хотелось повидать этого Альвареса Торреса», — заявил молодой человек. «Все это пустые бредни насчет зарытого золота», — продолжал Риган. «Хотя, должен признаться, история, которую рассказал мне этот парень, звучит на редкость правдоподобно. Да, будь я помоложе, но мне, как видно, суждено сиднем сидеть здесь». «Вы не знаете, где бы я мог найти его?» — уже через минуту спрашивал Фрэнсис, доверчиво всовывая шею в петлю, которую судьба в образе Томаса Ригана приготовила, чтобы уловить его. Свидание состоялось на следующее утро в кабинете Ригана. При виде Фрэнсиса сеньор Альварес Торрес вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Это не ускользнуло от Ригана, который спросил с усмешкой: «Совсем точно старый пират собственной персоной, а?» «Да, сходство поразительное», — солгал или почти солгал Торрес, ибо хотя он и заметил сходство Фрэнсиса с портретами сэра Генри Моргана, но в то же время перед его мысленным взором предстал образ другого, только живого человека, который был похож и на Фрэнсиса, и на сэра Генри в такой же мере, в какой они оба походили друг на друга. Фрэнсис был молод, а молодость не знает преград. Тотчас были вытащены современные атласы и старинные географические карты, равно как и документы, написанные выцветшими чернилами на пожелтевшей от времени бумаге. И не прошло и получаса, как Фрэнсис объявил, что отныне признает рыбную ловлю только на быке или тельце, то есть на одном из двух островков в лагуне Чирикви, где, по уверению Торреса, должен находиться зарытый клад. «Сегодня же вечером выезжаю поездом в Новый Орлеан», — объявил Фрэнсис. «Тогда я как раз успею попасть на один из пароходов United Fruit Company, который отправляется в Колон. О, я уже все выяснил вчера, прежде чем лечь спать». «Только не фрахтуйте шхуны в Колоне», — посоветовал Торрес. «Поезжайте верхом до Белена. Там лучше всего фрахтовать судно. Матросы — народ простой, туземцы, и вообще все просто».